Глава 37. Камила. Внутри меня фейерверки искрят. Тугим узлом скручивает внизу живота оголенные нервы. Предвкушаю наше новое свидание с Бессоновым, которое, возможно, состоится уже завтра. Но ведь и этот вечер еще не окончен. То настроение, которое было в начале ужина, постепенно испаряется. Я перестаю ловить на себе взгляды Левы. Внутри меня растет пустота, и ее заполняет холод. От радужного тепла не остается и следа. Спустя какое-то время ловлю себя на мысли, что от чего-то злюсь. Недолгие копания в себе позволяют найти ответ. Бессонов не предпринимает никаких попыток уединиться. Словно забыл о своей угрозе, которая жаром растекалась внутри меня во время всего ужина. Он скоро уедет. Я не получу свой поцелуй, которого, по его милости, я ждала весь вечер. А ведь была возможность, когда я со Златкой поднималась наверх, чтобы уложить золотого мальчика спать. Меня можно было перехватить в коридоре, когда я спускалась одна. Я никогда не отличалась терпением. Помню, что подарки под елку родители клали перед самым вручением, чтобы я не распаковала их раньше времени. Я ведь не только свои подарки разворачивала, но и всех членов семьи. Мне не терпелось узнать, кому что подарили. А потом бежала радостно сообщать и не понимала, почему у всех такие кислые лица. Чтобы проверить, забыл Лёва о своем обещании или нет, я вызвалась приготовить всем чай. Лишь неимоверным усилием воли выхожу из-за стола, не бросив на него взгляд. Это было бы расценено как приглашение. 20 минут провела на кухне совершенно одна. Конечно, я ждала, что он придет, а я ему откажу. Но Лёва не пришел. И злюсь я в этот момент на себя. Бессонов, в отличие от меня, не страдает безрассудством. Наверное, он просто решил меня подразнить, а я веду себя как глупая малолетка. Сколько таких глупышек прошло через него? Не удивлюсь, если их было больше сотни. Бессонов наверняка считывает мою игру. Сидит такой взрослый и умный, посмеивается про себя. Чайник с чашками я донесла до террасы без проблем. По крайней мере, не выронила и не облила себя кипятком несколько капель из заварника ерунда, учитывая мое состояние. Я в душ и спать. Каждого одариваю улыбкой, прежде чем чмокнуть маму с папой в щеку. Даже по Бессонову мазнула взглядом, пусть не думает, что я буду играть в обиженку. «Я бы тоже прилегла», — произносит Ксюша. Сложив руки на животе, поглаживает его подушечками больших пальцев. Златка поднялась к своему ангелочку, боится, что он проснется и может самостоятельно начать спускаться по лестнице. «Иди, я скоро приду». Тимур помогает ей подняться, но мне кажется, что он просто хочет до нее дотронуться. Ксюша и сама отлично справляется. Тимур мне дядя, но наши отношения строились на дружбе, поэтому он скорее брат. Тимур стал чаще улыбаться, мы это все отметили. «Утром тебя будить?» — останавливает вопрос мамы, когда я открываю дверь. Задумавшись, не спешу отвечать. За меня это делает Бессонов. «Пусть поспит, завтра мы можем начать тренировку чуть позже». В понедельник Ками на работу, ей нужно отдохнуть. Его бесстрастный голос бьет по натянутым нервам. Он говорит с таким же равнодушием, как мой бывший учитель биологии, который даже не считал нужным запоминать учеников. Заботливый какой! Засунь свою заботу знаешь куда. Все это я произношу мысленно, на Бессонова не смотрю. Слишком читаемым иногда бывает выражение моего лица. «Я могу составить вам компанию», — вмешивается Демьян, но Лёва тут же твердо парирует. «Пока не будет результатов, никаких зрителей». От меня не ускользает обмен взглядами, которые я не смогла прочесть. Больше не задерживаюсь, поднимаюсь в свою спальню. Ксюша следует за мной, поэтому приходится идти медленно. Быстро приняв душ, ныряю под тонкую простыню в одной майке и любимых хлопковых трусах, которые нигде не давят. Мне не хочется спать. Я не из-за этого сбежала из-за стола. Причина даже не в Бессонове, который умеючи скрывает свои чувства, в отличие от меня. Мне не хватает опыта, чтобы не выдать себя с головой. У меня возникло ощущение, что все замечают, как я реагирую на Лёву, словно влюблённая дурочка. О влюблённости речи не идёт, одёргиваю себя. Он разбудил во мне сексуальный интерес, дал возможность прочувствовать свою женскую природу, вот я и тянусь к Бессонову. Его поцелуи заставляли забыть обо всём, горячие, обжигающие. Они наполняли мою кровь воздушными пузырями, заставляли сердце совершать кульбиты. Я таяла в его руках, как воск на солнце. Неудивительно, что мне хотелось продолжения. Чуть не выронив телефон, когда он неожиданно завибрировал в руке, автоматом открыла входящее свежее сообщение. «Не закрывай на ночь свою дверь».